После внезапной смерти Данко переговоры с Шатуновым о промышленном производстве вакцины пришлось продолжить Свирскому. Им уже были согласованы практически все позиции, и оставалось в сущности немногое. Получить от Шатунова подтверждающие документы с согласием на ряд требований Свирского. Собственно говоря, этих требований было не так уж и много, всего три. 12 миллионов долларов на счету в одном из швейцарских банков на имя Свирского, по миллиону на брата, считая всех членов группы, в том числе наследницу Данко. Единое для всех стран и территорий название вакцины – универсальная вакцина Данко. А сам процесс прививки должен именоваться данконизацией в память о незабвенном Олеге Ивановиче. Все граждане России должны получить свою прививочную дозу бесплатно в течение первого года выпуска вакцины. Как будет выполнять последние требования Шатунов? То ли за счет федерального бюджета, то ли за свой счет, Свирского не волновало. Он твердо знал только одно. Пытаться заработать на вакцине в нашей нищей стране равносильно сознательному убийству десятков миллионов людей. В обмен на выполнение этих требований коллектив разработчиков в лице Свирского уступал Шатунову все права на вакцину и предоставлял в его распоряжение формулу вакцины и технологию ее производства, а также образцы готового продукта. Переговоры прервались в самый последний момент из-за отключения электричества и телефонной связи. Не более получаса Анатолию Львовичу и Михаилу пришлось провести у компьютера, общаясь с Шатуновым. За этот короткий промежуток времени Свирский получил положительные ответы на все свои вопросы. Шатунов прислал нотариально заверенный документ, подтверждающий его согласие на все требования Анатолия Львовича. 12 миллионов долларов уже дожидались своего владельца в банке Credit Suisse. «Мишенька, извините меня, бога ради, но это не моя тайна. Вы не могли бы на пару минут оставить меня одного?» — смущенно поинтересовался Анатолий Львович. «Да-да, конечно». Мишка поднялся со стула и вышел на балкон. Свирский, осторожно стуча пальцами по клавиатуре, открыл в том же банке 11 новых счетов и перевел по миллиону на каждый. Потом раскрыл свой блокнот и переписал номера счетов и коды доступа на отдельные листочки, надписывая на каждом из них имя владельца. «Миша», — позвал Свирский, — «а мы можем распечатать один документ?» «Нет, но давайте я его сброшу на флешку». Колосов и вся компания, покинув микроавтобус, расположились в тени на скамеечке, расположенной напротив подъезда под густыми низкорослыми яблонями. Михаил и Анатолий Львович, выйдя из подъезда, направились к микроавтобусу, но, не найдя там никого, остановились в недоумении. «Мы здесь, сюда!» — призывно замахала рукой Вика, встав со скамеечки. «Мы закончили переговоры с Шатуновым и готовы ехать за вакциной», — сказал Колосову профессор, подходя к скамейке. «Здравствуйте», — спохватился он, — «меня зовут Анатолий Львович». После окончания процедуры взаимных представлений Виктор Петрович задал вопрос Свирскому. «Куда надо ехать за вакциной? И сколько на это может потребоваться времени? Я пытаюсь сообразить, сумеем ли мы сегодня проделать хотя бы половину пути до Волгограда», — пояснил он. «Лаборатория находится в 80 километрах от Орла, но имейте в виду, что мне необходимо провести совещание со своими сотрудниками. На это мне понадобится как минимум час, а лучше два. К тому же у лаборатории теперь новые хозяева, вряд ли нас туда пустят по-хорошему. Искать способ проникновения придется на месте. Я не знаю, сколько на это может потребоваться времени». Свирский посмотрел на часы. «Сейчас три, так что решайте». «Там есть охрана?» — поинтересовался Веретенников. Анатолий Львович пожал плечами. «Там полно китайцев, но они крестьяне. Есть ли там охрана?» — повторил вопрос Анатолий Львович. «Не знаю, честно говоря. Там есть забор, это точно. Все остальное увидим на месте. Петрович, это несерьезно». Майор повернул голову, обращаясь к Колосову. «Нельзя туда соваться, не зная, есть ли там охрана, как она вооружена и вообще. Я предлагаю не дергаться сегодня с отъездом в Волгоград. Я, ты и вот Анатолий Львович отправимся сегодня на разведку. А остальные останутся здесь, в его квартире. Проведем рекогносцировку на местности. Анатолий Львович посовещается со своими людьми. Если будет просто, заберемся в лабораторию сегодня. Нет, запланируем операцию на завтра. Заодно завтра на рынке фарами разживемся. А после проведения операции сразу же двинем в Волгоград». «Это разумно, Вить», — подала голос Марина. «Андрей дело говорит». «Ну что ж», — согласился Колосов. «Давайте так и сделаем». «Петрович», — попросил майор, — «ты только московские номера с машины сними, а то они для местных гаишников как красная тряпка для быка. А какие же мне поставить? У меня других нет, удивился подобному предложению Виктор Петрович. А никаких и не ставь. Все дешевле обойдется, ответил Андрей. Дорога до совхоза, в котором находилась бывшая лаборатория Свирского, заняла почти час. Следуя указаниям профессора, Колосов свернул с шоссе, и уже через несколько минут форт въезжал в совхозный поселок. Остановились перед симпатичным двухэтажным коттеджем под черепичной крышей. «Анатолий Львович, дорогой, мы вас заждались. Здравствуйте, господа!» Приветствовала их улыбчивая хозяйка, когда они вышли из машины. Вслед за обычными приличествующими подобному случаю формальностями перешли к деловому разговору. «Светлана Васильевна, дорогуша, надо бы всех наших собрать, провести последнее совещание», — попросил Свирский. «А пока мы будем совещаться, неплохо бы товарищей», — он сделал кивок в сторону Колосова и майора, «ознакомить с окружающей обстановкой, показать им совхозную территорию, здание лаборатории, въездные ворота, проходную и так далее». «Хорошо, я пошлю младшенького народ собирать, а старший вам все покажет». Она улыбнулась Виктору и Андрею. «Не беспокойтесь, он уже почти взрослый. Скоро 12 исполнится». «Лучше него здешних мест никто не знает. Все облазил сорванец». Мальчишка с выгоревшими до бела на солнце волосами и с такими же симпатичными, как у матери, ямочками на щеках, действительно оказался проводником, о котором только можно было мечтать. Да нельзя осведомленным, пронырливым и словоохотливым. Трехэтажное здание бывшей лаборатории вместе с несколькими другими строениями, включая гараж и площадку для техники, было обнесено высоким сетчатым забором с воротами и проходной, расположенными как раз напротив лаборатории, метрах в 100 от нее. На проходной постоянно дежурили два человека. В темное время суток охрана усиливалась. Вдоль забора ходило несколько пар охранников, нечто вроде патрулей. Но оружия ни у кого не было. Все были вооружены только палками. Хотя палка в умелых руках тоже оружие. Здание лаборатории новые хозяева переоборудовали в жилой корпус. В правом крыле, где располагался кабинет Данко, квартира и кабинет Свирского, а также бухгалтерия, были устроены квартиры для руководящего состава, а в левом, где, собственно, и располагалась лаборатория, казармы для рабочих. С восходом солнца здание пустело, а с заходом снова битком набивалось людьми. «Вот что, друзья мои», — почти торжественно изрек Андрей, когда они, загрузившись в микроавтобус, двинулись в обратный путь. «План наших действий на завтра будет до безобразия прост. По всему выходит, что проникать в лабораторию надо днем. Китайцы — народ дисциплинированный, трудолюбивый, так что днем там ни одной живой души не будет. Мы подъезжаем прямо к проходной, я залетаю с автоматом в руках внутрь и укладываю обоих охранников на пол. Вы следуете за мной, и пока я держу их на мушке, связываете и заклеиваете рты китайцам». «А если они начнут кричать? Или того хуже, сопротивляться?» — поинтересовался Свирский. «Не беспокойтесь, профессор, у меня найдется средство их успокоить», — попытался развеять опасения Свирского майор. «Вы собираетесь их убить?» — ужаснулся Свирский. В ответ Андрей только передернул плечами. «Дальше», — продолжил он, — «вы возвращаетесь в машину, а я открываю ворота. Вы меня подбираете, и мы подъезжаем прямо ко входу в лабораторию». «Они могли поменять замки?» — перебил его Свирский. «Я захвачу из дому ломик и топор, в крайнем случае пулей», — уверенно сказал майор. «Но вы все-таки ключи с собой захватите». «Да-да, они у меня с собой», — заверил Анатолий Львович. «Сколько еще дверей надо будет открыть внутри?» «Две», — с заминкой ответил Свирский. «Если, конечно, они там внутри ничего не перестроили. И еще 5 минут спуститься в подвал за вакциной». «Отлично, значит, минут за 10-15 управимся», — подытожил Андрей. «Петрович, а ты с автоматом останешься у входной двери, прикроешь нас. Забрали вакцину, прыгнули в автобус и по газам. Вот и весь план». «Я за», — Колосов, сняв с руля правую руку, поднял ее вверх. К дому Свирского они подъехали уже под вечер. Попрощавшись, договорились, что заедут за ним завтра утром. «Анатолий Львович, мы уж не будем подниматься наверх. Вы ребятам моим скажите, что мы их здесь ждем», — попросил Колосов. Свирский на прощание, помахав рукой, скрылся в подъезде. Каково же было удивление и Виктора, и Андрея, когда они увидели профессора, спустившегося вниз вместе с Викой, Мариной и Михаилом. «В Москве такое происходит!» — с ужасом сказала Вика, подойдя к отцу. «Друзья мои, прошу вас, возьмите меня с собой. Надеюсь, у вас найдется местечко, где приткнуться старику», — попросил Свирский, обращаясь к Андрею. Но я тоже должен это увидеть. Да что там происходит, в конце концов, спросил Колосов, когда все уже разместились в машине. Ужас, ужас, я просто в шоке. Марина схватилась руками за голову. Уезжала из дома в полной уверенности, что уж в нашем доме ничего не может случиться. Ну как же, внизу охрана, двери бронированные, замки сейфовые, ага, как же. По городу ездят целые бригады на фургонах, возят с собой автоген. Вся эта охрана к чертовой матери разбежалась, за что только люди деньги платят. Так вот, эти бандиты врываются в элитные дома, срезают двери и все выносят, все, понимаете? А за ними еще толпы всякой шантропы носятся, подбирают остатки. А милиция? Я спрашиваю, а где же милиция? На улицах трупы валяются. «А милиция на кольцевой дороге. По крайней мере, там ее хотя бы видно», — пояснил Михаил. «Что, кольцо еще держат?» — поинтересовался Виктор Петрович. «Из того, что показывали, четкую картину представить сложно», — ответил Мишка. «Где-то еще стоят, кое-где даже в людей стреляли, показывали сожженные машины. Но солдаты вовсю уже с народом братаются. Им еду унесут, выпивку, и куриный гриб нипочем». Боже мой, мы опоздали всего на месяц», — бормотал себе под нос Анатолий Львович. «Но грабежи и беспорядки — это все мелочи», — продолжал Михаил. «Ничего себе мелочи», — возмутилась Марина. «Сегодня днем случилось главное. Демократический митинг у Белого дома. Устал слушать Полянского и Зеленцова. И народ потихоньку потянулся по Новому Арбату. Стали собираться на Старой площади. Толпа собралась такая огромная, что голова ее была у администрации президента, а хвост на Лубянке. Стали раздаваться призывы доделать то, что в 91-м году не доделали, и штурмовать здание администрации. Но тут как раз подоспели Зеленцов с Полянским и стали уговаривать толпу разойтись, одновременно вступив в переговоры с охраной администрации. Голова развернулась, надавила на хвост, а хвост уперся в здание ФСБ. Тут поднялась стрельба. Передние попадали, но сзади наперли, и толпа хлынула в здание. Потом показывали кругом трупы на тротуарах, выброшенная мебель, бумаги какие-то кружатся, стекло обитое. А сейчас горит весь комплекс зданий. Народ стоит вокруг, смотрит. Приехало несколько пожарных машин, но им не дали работать, прогнали. А коммунисты по-прежнему митингуют в Останкино. Вот такие вот дела, закончила Вика.